Глава 13. Абдуль ибн Ляхейдан в последнее время не скучал. Новое дело увлекало и будоражило кровь. Кроме того, шейх прекрасно понимал, что такие доверительные связи, которые у него установились с кафирами военными, могут стать залогом новых успехов в бизнесе. Его секретарь вел успешные переговоры, и вот-вот должны начаться поставки запчастей к военной технике, заполонившей весь мир. У военных, даже в странах неверных, всегда было значительно больше возможностей, чем у простых торговцев. Сегодня Рияд готовил встречу с очень важными людьми и, что самое главное, активными участниками тотализатора. Кланяясь от самой двери, секретарь шейха Рияд Абделла вошел в покои ибн Ляхейдана. «Хозяин, прибыли ваши гости, все готово для встречи. Они ждут за большим столом», — смиренно сообщил он. Шейх тяжело поднялся и, гордо держа в левой руке четки, направился в зал для переговоров. В отличие от его личных покоев, это помещение было обставлено по-европейски. Лучшие дизайнеры мира в компании с лучшими специалистами по хай-теку оборудовали зал по самому последнему сегодняшнему, а местами и завтрашнему слову техники. Зал был великолепен. Полукруглая стеклянная стена открывала панорамный вид на город, который лежал далеко внизу, словно апартаменты шейха парили в небе. В торце гигантского стола находилось кресло самого шейха, обитое кожей единственного в мире носорога-альбиноса. Остальные 10 кресел, каждый раз устанавливаемые точно по числу посетителей, были обиты скромнее, обычной крокодиловой кожей. Гости уже сидели на своих местах. Перед каждым лежал чистый лист бумаги и золотая авторучка, усыпанная некрупными бриллиантами в 2-3 карата. Это был традиционный мелкий сувенир от шейха, знак гостеприимства и уважения к гостю. Кроме того, бумага и авторучка служили намеком, что в зале можно пользоваться для заметок только этими предметами. Никаких записывающих или снимающих устройств. Впрочем, это было и неважно. Система безопасности намертво глушили любой электронный гаджет, кроме, естественно, спутникового телефона шейха. «Я рад, что вы нашли в себе силы и посетили мой скромный дом», — с порога обратился к гостям Абдуль. «Я надеюсь, дорога не утомила вас? После беседы я буду смиренно умолять вас отдохнуть у меня в саду». «Все ли хорошо устроились? Всех ли удовлетворила моя прислуга? Дорогие мои, не стесняйтесь, в наше время никогда нельзя доверять слугам. Они могут проявить лень, даже трудясь на самого Аллаха, да прославится его величие во всем мире». «Аллаху Акбар!» – немедленно отозвались 6 из гостей, судя по одеждам и бородам, мусульмане. «Мешалла!» – торжественно отозвался шейх и продолжил свою речь. «Во-первых, дорогие гости, я хочу от всей души поздравить господина министра». Абдуль церемонно поклонился в сторону поджарого человека европейского вида в элегантном кремовом костюме. «Ваш дар провидения позволил вам получить самый большой выигрыш в нашем скромном тотализаторе. Я молю Аллаха, чтобы удача и далее не отступала от порога вашего дома». «Спасибо, уважаемый шейх. Со своей стороны я не могу не отметить, что наше сотрудничество будет происходить на самом высоком уровне. Я обещаю вам самую высокую поддержку не только от себя лично, но и от высших армейских чинов нашей страны. Пусть же ваш звездно-полосатый флаг всегда гордо реет на траверзе наших морей». Шейх еще раз поклонился министру. «Мы никогда не забудем, что только благодаря вашей помощи мы смогли объединить все природные ресурсы Магриба под эгидой наших эмиратов». Шейх замолчал, выдерживая театральную паузу. «Я уверен, друзья мои, вы все удивлены, что сегодня у нас в нашем маленьком элитарном клубе появился новый человек». Гости совершенно автоматически скосили взгляды на плотного мужчину с короткой стрижкой и обветренным лицом, который сидел в левом дальнем углу от шейха. «Так вот, позвольте представить вам полковника». Тот, кого назвали полковником, встал и поклонился присутствующим так, как могут кланяться только военные, резко и сдержанно опустив на мгновение голову. «Полковник – это сердце и мозг технической поддержки нашего дела. Прошу дружить с ним так же, как я дружу с вами. К К сожалению, наш новый друг говорит только по-русски. Так что учитывайте, что мои переводчики, шейх прикоснулся к микронаушнику в левом ухе, не очень расторопны в этом языке. Лицо министра исказилось секундной гримасой. Присутствие русского никак его не обрадовало. Но сегодня я собрал вас, уважаемые господа, не только для того, чтобы познакомить с нашим новым другом, но и для того, чтобы обсудить развитие нашего, не побоюсь этого слова, крайне прибыльного мероприятия, продолжил Абдуль. Я прочитал ваши итоговые документы. Да, размах бизнеса впечатляет. Около 1000 букмекерских контор по всему миру и при этом полное сохранение приватности. Это большая работа. Но... Шейх замолчал. Он хлопнул в ладоши, в зал немедленно вбежали слуги и поставили перед каждым из гостей по чашке кофе и стакану холодной воды. Пока гости и сам шейх пили кофе, никто ни единым словом не прервал тишины. Шейх, допив микроскопическую порцию крепчайшего напитка, задорно сверкнул своими черными, как оливки, глазами и продолжил. «Мне кажется, что вещь, которая погубит наш мир, — это интернет. Нет, конечно, интернет наполняет мир информацией, но он же порождает легион безграмотных бездарей, которые сразу же начинают высказывать свое мнение и множат его по всему миру с такой скоростью, что ни один джин не успеет глазом моргнуть, как все будут знать, где лежит его лампа». Насладившись улыбками гостей, шейх сказал: «И вот эти дети шакала добрались уже и до нашего дела». «Как? Кто?» – встревожились гости. После последнего вброса шейх проявил знание современного сленга. Количество ставок на последний раз сократилось на 10%. А это? Я не хочу утомлять вас цифрами, это дело наших бухгалтеров, но убыток существенный, как вы понимаете. «Так в чем проблема?» – воскликнул смуглый индус сикх, с правой стороны стола, выпучив глаза, видимо, для убедительности. Но поняв, что потерял лицо, индийский гость поджал губы, почти скрытые истинно черной бородой, покрытой тонкой шелковой сеточкой. «Я понимаю ваши эмоции, уважаемый принц», — снисходительно сказал Абдуль, «и я готов бороться с этим». «Так чем же?» На противоположной стороне стола тоже не выдержал явный ариец с голубыми водянистыми глазами. «Проблема состоит в том, что в мировой сети появились сообщения, что мы нечестны в нашей работе. Есть утверждение, что все, что игроки видят на экранах, это результат монтажа и компьютерной симуляции. И я боюсь, что если мы не применим специальных мер, то понесем окончательно неприемлемые потери». «И какой выход? Не начинать же агрессивную рекламную кампанию?» – спросил один из гостей с сильнейшим французским акцентом. «Нет, что вы, дорогой мой советник, нам совсем не нужна легальная гласность. Или как по-русски?» Шейх глянул на русского полковника. «Гласност? Мы все знаем, чем это кончается. А вот что мы думаем по этому поводу, расскажет нам наш уважаемый викинг». Викинг был, скорее всего, шведом, с типичным шведским лицом, мясистым и бледным, и повадками любителя сюрстриминга. Он встал и, взяв в руки бумажку, на которую успел набросать заранее продуманные тезисы, начал говорить. «Мы обдумали ситуацию и хотим предложить изменение формата наших мероприятий. Первое. Надо отказаться от онлайн-трансляций, вернее, дополнить их реальным зрелищем. А именно, перед каждой схваткой участники, сделавшие самые высокие ставки, если пожелают, могут присутствовать на событии лично». «Стадион строить?» – недовольно пробурчал советник. «А по этой теме пусть выскажется наш полковник», – ответил Абдуль ибн Ляхейдан. Русский полковник резко, как будто выполнял приказ начальства, вскочил и спросил: «Разрешите докладывать?» Получив разрешение вальяжным кивком шейха, военный прикоснулся к поверхности стола, и она превратилась в гигантский экран компьютера. «Наши ресурсы достаточны, чтобы организовать следующую встречу на совсем новом уровне». Проведя рукой по экрану, полковник развернул спутниковое изображение Москвы. «Всем известно, что такое Москва-Сити». «Кому всем?» – встревожился советник. «Если мы до сих пор пользовались известными на весь мир шедеврами архитектуры, то это приносило нам пользу. А что такое Москва-Сити?» «Не волнуйтесь так, друг мой», – успокоил его шейх. Москва-Сити – это такой себе Манхэттен с поправкой на Россию. Его недавно построили и, ну, в общем, там большие стеклянные дома. Видно издалека. Я уже себе даже панораму рекламную представляю. Наш отдел рекламы позаботится. «Разрешите продолжать?» – по-военному скромно поинтересовался полковник. «Так вот, в одной из башен Сити, а именно Империи Тауэр, мы подготовили комфортные места. Как говорил уважаемый Абдуль, около 100 зрителей на безопасном подиуме. Доклад окончил». «Ну и как, дорогие мои гости?» – спросил шейх. «Вы принимаете предложение по такому развитию нашего бизнеса? А безопасность гарантируете?» – поинтересовался министр. «Я уверен, что да», – ответил Абдуль. «Но вот что меня беспокоит. Я бы хотел поинтересоваться уважаемого полковника, а нельзя ли как минимум в первый раз что-то поинтереснее придумать? Я имею в виду участников. Я понимаю, сталкеры, которых вы находили до сих пор, мужественные люди и опытные бойцы. Но может найти лучшего из них, чтобы вероятность исхода была не столь предсказуема? Просто в последнее время доход от букмекеров стал падать. Мы работаем над этим, и, возможно, по заверению моих людей, на этот случай будет подобран уникальный боец. Это, конечно, хорошо, но как вы себе представляете процесс доставки зрителей на шоу?» Министр скривился в скептической гримасе. «Будете просить у Кремля разрешения на посещение Москвы?» «Уважаемые господа», – засиял полковник, – «спасибо за такой важный вопрос. Мы готовы ответить. Для всех участников необходимо получить всего лишь туристическую визу, если она, конечно, нужна. А далее весь трансферт мы берем на себя. Довозим вас до военного аэродрома Кубинка, все службы которого находятся под нашим полным контролем. А потом всех ждет невероятный сюрприз. И учтите, господа, мы не просим для этого никакого дополнительного финансирования, за исключением помощи в закупке нескольких автомобилей. Список я передал нашему дорогому шейху». Изящный военный поклон в сторону Абделя завершил речь военного. «Спасибо, господа. Я считаю, что мы обговорили наше ближайшее будущее», – завершил собрание шейх. «Давайте продолжим нашу беседу в неформальной обстановке. Отведайте моей скромной кухни». Уставшие от заседания гости немедленно поднялись и проследовали за шейхом, на ходу шурша дорогими тканями балахонов, позванивая наградами на мундирах и блестя бриллиантами на скромных запонках и заколках галстуков.